по воле судьбы. И вот наступил 2014 год. Страшный год потерь. Нет, мои беды начались немного раньше. В конце 2013 года я едва не потеряла свою мать. Но мама выжила. Ее силе и жажде жизни позавидовал бы сам Геркулес. Когда она лежала в больнице, один из врачей по моей просьбе согласился написать письмо в посольство Соединенных Штатов для того, чтобы моим братьям позволили приехать и повидаться с ней, потому как она была в очень тяжелом состоянии. И вот произошло чудо. Моим братьям дали визу в Штаты. И не только им, но и жене моего старшего брата Наташи. Я знала ее с 5-летнего возраста. Это был удивительный человек, без которого свою жизнь я представляла себе очень плохо. И вот, буквально месяц спустя после запроса, они все приехали. Наташа, мои оба брата, мой дядя Анатолий, родной брат моей мамы. Они приехали все, и это сотворило настоящее чудо. К удивлению врачей, наша мама начала выздоравливать не по дням, а по часам. Через неделю она уже была дома, окруженная всей своей родней. Встреча Нового года была одним из самых счастливых событий в моей жизни. За круглым столом собралась вся семья. Мы все, хоть и регулярно общались с помощью скайпа, но не виделись друг с другом долгих 6 лет. Бой курантов на канале НТВ «Америка» возвестил о наступлении нового 2014 года. Дети чокались с нами безалкогольным шампанским и вопили. «С Новым годом!» Мы обнимались, смеялись, пили шампанское и строили планы на будущее. Старший брат мечтал о том, как будет ездить по Америке на огромном грузовике. Наташа говорила, что будет всюду сопровождать его, и они увидят Ниагарский водопад и красные скалы Аризоны, и еще много интереснейших мест. Алексей, мой второй брат, мечтал почему-то жить в Сан-Диего, где у него жил друг, давным-давно уехавший в Штаты. Он говорил, что у него будет своя картинная галерея, а его картины будут известны во всем мире, и организаторы выставок во всех странах будут просто стоять в очереди за его шедеврами. Что касается меня, то я, конечно же, мечтала о том, что найду его. И именно этой мечте, наконец, и суждено было осуществиться в этом новом, страшном 2014 году. Но, увы, я и понятия не имела, как это будет. Никто из нас даже предположить не мог, что это был последний раз, когда мы собирались вот так все вместе. Месяц спустя они все уехали обратно домой в Одессу. И прямо за день отъезда, поздно ночью, я рассказала Наташе свою страшную тайну, историю о его глазах. Мы долго, долго разговаривали, почти до самого утра. Утром я отвезла их в международный аэропорт Орландо. Уже перед входом в самолет она вдруг обернулась и снова, еще раз, очень крепко обняла меня. «Ты найдешь его. Скоро найдешь. Я знаю это. Я точно знаю», — сказала она, улыбнулась и ушла. Ушла в вечность. Знала ли она на самом деле о том, что я действительно найду его, буквально через несколько месяцев? Сказала ли она мне это, потому что сама уже стояла на границе двух миров? Почувствовала ли она, что это действительно произойдет очень скоро? Или же она сказала это для того, чтобы утешить меня? Я не знаю. И никогда не узнаю. Но произойдет именно то, что она сказала. Несколько дней спустя, после того, как они вернулись домой, Наташа ушла с этой земли. Ушла и оставила в моем сердце ничем не заполняемую пустоту. Ушла неожиданно и внезапно. Рядом с ней прошла почти вся моя жизнь. Она была легким и светлым человеком. И рядом с ней всем тоже почему-то становилось легче. Что бы ни происходило в ее жизни, она умела радоваться, как ребенок, каким-то совершенно невозможным мелочам. Чашке своего любимого чая, букету дикой сирени, распустившемуся цветку, первому снегу, любимому фильму, дождю, интересной книге, да чему угодно. Зайдешь, бывало, к ней на минутку, да так и просидишь несколько часов. Я бы многое отдала для того, чтобы вернуться туда, в эти посиделки у нее на крошечной кухоньке, за чашкой обычного чая и разговорами по душам. Вот такие моменты невозможно купить за все богатства мира. Моменты, которые остаются с тобой на всю жизнь, согревая тебя воспоминаниями, не давая тебе сдаваться, не давая тебе сломаться. Она ушла. Но это было только самое начало этого страшного года. Ее уход очень сильно подкосил брата Алексея. Это стало для него еще более страшным ударом, чем даже для ее мужа, моего старшего брата. Как и для меня, в его жизни Наташа была глотком свежего воздуха. Они были знакомы пару десятков лет. Их жизни всегда были тесно переплетены. А тут вдруг ее не стало. Месяц спустя после ее ухода Алексей заболел. У него обнаружили рак. Он боролся. Боролся отчаянно, но проиграл. Или это просто его время на земле закончилось? Он выполнил все, что должен был выполнить, и ушел? Наверное, так. Он сгорел всего за несколько месяцев. Он ушел всеми любимым и уважаемым художником. Его любили и им восхищались. Его работы есть во многих странах в частных коллекциях. Он многое успел сделать и многое успел после себя оставить. Но, как и Наташа, он также оставил после себя ту самую пустоту, которую ничем нельзя заполнить. Простила ли я его? Да, конечно, давным-давно. Когда любишь, по-настоящему, можешь простить все. Но тот год и не думал заканчивать свою смертельную жатву. Через несколько месяцев неожиданно после инсульта ушел мой дядя. Тот самый, который приезжал вместе с моими братьями, чтобы увидеться с мамой. А месяц спустя и моя тетя, мамина единственная сестра. Все превратилось в какую-то сплошную черную расплывчатую точку. Все было как в тумане. Все то ли происходило на самом деле, то ли в каком-то липком и черном беспросветном сне, который затянулся настолько, что ты уже не можешь разобрать границы яви и сновидений. Просто живешь в состоянии тихого ужаса, надеясь, что этот сон вот-вот закончится. И я, как и всегда, черпала свои силы в нем, тогда, когда черпать их, казалось, было уже неоткуда. Дни, проплывая мимо меня, сливались с ночами, а ночи опять с днями, бесконечными четками, тяжелыми бусинами, черное-серое, черное-серое, белых не было. Иногда наступали такие моменты, когда я проваливалась в пространство между мирами. Я не понимала больше, кто я, где я, что происходит вокруг меня. Что я делаю на этой земле? Для чего дышу? Для чего существую? В моей голове возникали слова, взявшиеся из ниоткуда. Много дней, много лет, много зим, много весен. Я брожу и брожу по этой земле. И каждый вдох без тебя причиняет мне боль, и воздух обжигает мои легкие, словно горящая полынь. Зачем я без тебя? Какая сила разлучила нас? Зачем разлучила? Разве можно разлучить небо с океаном? Разве можно разлучить ветер с небом? Зачем? Для чего? Какой во всем этом смысл? Как пусто без тебя? Как много зим, много лет, много весен я брожу по земле без тебя. Зачем я без тебя? Зачем я без тебя? Зачем? Но вот в одну ночь я, наверное, дошла до какого-то предела своих человеческих и нечеловеческих сил. Во Флориде наступил декабрь 2014 года. Был поздний вечер. Пробродив несколько часов по небольшому пустынному парку, я легла на траву, уставившись в звездное небо. Во мне поднялась какая-то буря, боли и отчаяния. А еще гнева. Не было больше сил. Их просто не было. Боль выжгла их. Мне нужно было найти какой-то путь из того мрака, в который все глубже и глубже погружалась моя душа. И, глядя в небо, я вдруг начала повторять снова и снова одни и те же слова. Нет, я не молилась, я не просила. Мне осточертело молиться и просить. Я кричала, либо же это кричала моя душа, мое сердце, мое тело. Из губ же моих просто вылетал громкий шепот. Где бы он ни был, кем бы он ни был, я хочу увидеть его лицо. Слышите вы меня? Я хочу увидеть его лицо. Где бы он ни был, кем бы он ни был, Я должна знать, что он существует. Я имею право это знать. Покажите мне его. Слышите меня? Покажите мне его. Покажите мне его. Я повторяла эти слова как мантру, как заклинание, как молитву. Снова, снова и снова. Слезы, чертовы слезы, будь они прокляты. Все лились и лились у меня из глаз. Я не могу сейчас сказать, как долго все это длилось. И в какой-то момент этих моих обращений к небесам в кармане у меня зазвонил телефон. Звонил мой хороший знакомый. Он был изумительным музыкантом-саксофонистом, а его жена – шеф-поваром. Они в то время снимали маленький ресторанчик в отеле, где устраивали банкеты и разнообразные праздники для наших соотечественников. Жена готовила, а он обеспечивал музыкальное сопровождение. Я подрабатывала у него тем, что пела на таких банкетах. Увидев знакомый номер, я остановила свой поток просьб, приказов и ответила на этот звонок. «Алла», — сказал он мне, — «в конце недели у нас будет банкет. Годовщина свадьбы. Выучи, пожалуйста, вот эту песню, хорошо? Она называется «Я не могу без тебя». «Хорошо», — ответила я. «Сегодня же ее выучу». Я встала с травы и побрела домой, продолжая повторять. Где бы он ни был, кем бы он ни был, покажите мне его лицо. Я хочу знать. Я должна знать. Имею право знать. Покажите. Придя домой уже довольно поздно и поцеловав своих спящих мальчишек, я без труда нашла текст песни и распечатала его. Теперь мне лишь оставалось несколько раз ее прослушать. Зайдя на YouTube, я ввела в поисковик название нужной мне песни и нажала мышкой на первое видео, что мне попалось. Я начала слушать песню, не глядя на экран, а глядя в текст. В какой-то момент я подняла глаза на экран монитора. «Боги! Души! Великие силы света!» Описать словами то, что произошло дальше, довольно сложно, а точнее, почти невозможно. Невозможно для меня. Все словно остановилось. Время, пространство, планеты остановили свое вечное движение. Вселенная замерла на какой-то короткий миг. Я не помню ни ощущения своего тела, ни ощущения вообще своего существования. На меня с экрана монитора смотрели его глаза. Глаза, которые я искала каждый миг моей странной и грустной жизни. Глаза, которые я знала с раннего детства. Или не с детства, или я знала их вечность. Я смотрела в эти глаза, я смотрела в них не во сне, не в мечтах, не в видениях, не в грезах. Я смотрела в его глаза наяву. В тот миг я еще не знала, кто он такой. Я узнала несколько минут спустя. Видео с песней было создано из кусков, состоящих из фрагментов фильма с его участием. Конечно же, в описании к видео было его имя – Фархан Али. Я никогда не слышала о нем, что было воистину невероятно. Но высшие силы, по всей видимости, хранили от меня его имя. Уже несколько минут спустя я читала о том, кем он был. И каждое слово, как будто раскаленным клинком, врезалось в мою грудь, парализуя меня и не давая возможность даже дышать. Феномен. Миллионы поклонников. Десятки престижных наград. Десятки фильмов. Статья была поистине бесконечной, но меня почему-то убило слово «женат». Он женат. Женат. Я до сих пор не могу понять. Я не могу понять, почему именно это слово стало для меня последней каплей. Почему не тот факт, что он был мегазвездой, и для меня было бы гораздо проще допрыгнуть до Луны, чем дотянуться до него. Но именно после слова «женат» все, что я помню, это кромешная темень. Я не знаю, я даже представить себе не могу, какое зрелище я представляла собой несколько минут спустя. Я рыдала и хохотала одновременно. Наверняка это выглядело жутко, но, к счастью, была глубокая ночь, и меня никто не видел. Я рыдала и хохотала. Рыдала и хохотала. Вот оно значит, кого я ищу. Вот оно значит, кого я жду всю свою чертову жизнь. Вот оно значит, кем я жила и кем дышала. Кого ждала и кого искала. Вот он, оказывается, кто. Кинозвезда! Женатый кинозвезда! Вот оно как! Боги! Все это выглядело как чья-то злая шутка, нелепая злая шутка богов, хранителей вечного баланса и судеб. Нет, этого просто не может быть, не может. Это не он, не его глаза навечно были впечатаны в самую мою душу и в мою жизнь. Не его я искала, не его ждала. Но что было толку от этих нелепых уговоров самой себя? Я-то знала, что его я искала и его ждала. Именно его, потому что это его глаза, так похожие на мои. Я узнала бы их через миллионы лет, среди миллионов лиц, через пространство и время. Я узнала бы их. И я их узнала. Была поздняя ночь, а точнее уже почти утро. Я вышла на улицу и легла на траву. Я смотрела в небеса на звезды. Все рухнуло. Все мечты и надежды, которыми я жила, которые мне давали силы жить и не сдаваться. Все рухнуло. Он был кинозвездой. Он был таким же далеким от меня, как те звезды, на которые я смотрела. За что вы меня так терзаете? Что я сделала? Чем провинилась? В чем я виновата? Скажите. Ответьте же вы мне. В чем я виновата? И что же мне теперь делать? Что мне делать? Ничего. Я ничего не могу поделать. Абсолютно ничего. Тогда зачем все это? Зачем? Зачем? Зачем? Это конец. Конец всему. Человек может прожить много дней без еды, несколько дней без воды, десятки секунд без воздуха. Но как долго может продержаться человек, у которого отняли надежду? Смысл жизни. Зачем жить? Но я не знала, что это был вовсе не конец. Это было только начало, а точнее продолжение, потому что ничего и никогда не заканчивается и не умирает, а только продолжается и возрождается.